сухим витаю. Из расчеченная броня едва атаки отражает и рвется там, где не ждешь. Купит на оплатаем дыры, спокойствие глотая ложь. Тревоги наши командиры. Из четырех сторон ветра все чаще.